Андроник, резко запустив маневровые двигатели, развернулся так, что оказался между железной кровью и дрейфующим кораблем 10-го легиона. Увидев это, Пертураба выругался. «Будь ты проклят, братец!» – прошипел он. «Есть расчет цели!» – доложил Фальк. «Ты попадешь в Андроника!» – покачал головой Пертураба. «Фулгрим специально направил корабль так, чтобы блокировать наш выстрел», – проворчал Форикс. «Почти наверняка», – согласился Примар. «Он же знал, что мы собираемся стрелять», — сказал Крагер. «Так давайте выстрелим, они сами виноваты в том, что подставились». Пертураба обдумал это предложение, испытывая соблазн отдать приказ открыть огонь, наплевав на последствия. Но Фулгрим достиг опасной стадии самовлюбленности, и неизвестно, к чему подтолкнет его эта новоявленная вера в богов и демонов, если он вдруг решит, что ему угрожают. Эгоист вроде него раздует во вселенских масштабах любую мелкую обиду, нанесенную случайно или вообще воображаемую. А разжигать космическую войну между двумя целыми легионами в оке ужаса – вряд ли такой уж разумный поступок. «Нет», – сказал Пертураба, – «этого наш хрупкий союз не переживет, а я еще не выяснил, что именно ищет мой брат». «Но он нарушил ваш приказ», – рыкнул Форикс, – «он должен быть наказан». «Довольно». Пертураба вытащил сокрушитель наковален из заплечного крепления. «Если Фулгрим хочет захватить этот корабль, мы не допустим, чтобы вся слава досталась только ему». Крагер быстрее всех понял, что стоит за этими словами. «Я подготовлю грозовые птицы», — сказал он, направляясь к бронированным дверям, ведущим на мостик. «Через 10 минут можем стартовать». «Нет, к этому времени все уже закончится», — возразил Пертураба. «А что насчет второго корабля?» — спросил Форикс. «Он уже скрылся. Кто бы они ни были, драки они не ищут. Пока. Если мы хотим ударить железом по камню, то делать это нужно сейчас же». «Повелитель», — начал Форикс с тревогой в голосе. Он понял, что планировал Примар. «Так близко к варп-возмущению. Без установленных точек привязки. Риск слишком велик. Фулгрим все это начал, а мы закончим». Пертураба обернулся к Барбану Фальку. «Выводи нас на позицию над вражеским кораблем и включай телепортационные камеры».